И вот я отправился в паломничество, держа путь к тому месту, где, говорили, находился его скит. А тем временем с братом Иосифом произошло совершенно то же, что и со мной. И он поступил так же, как я. Каждый обратился в бегство, чтобы получить совет у другого. Когда я затем, еще не дойдя до его хижины, увидел его, я узнал его при первом же разговоре. Он был таким, каким я представлял его себе. Но он тогда тоже спасался бегством. Ему было плохо, так же плохо, как мне, или еще хуже, и он вовсе не был расположен выслушивать исповеди, а жаждал сам исповедаться и переложить свою беду на чужие плечи. Это было для меня тогда удивительным разочарованием. Я очень опечалился. Ведь если этот, не знавший меня Иосиф, тоже ушел от своего служения и потерял смысл своей жизни, разве это не значило, что у нас обоих ничего не вышло, что мы оба жили напрасно и потерпели крушение? Я рассказываю тебе то, что ты уже знаешь. Буду поэтому краток. Ту ночь я провел близ селения один, а ты нашел приют у братьев-пустынников. Я погрузился в свои мысли, вообразив себя на месте этого Иосифа, и мне думалось, что сделает он, когда узнает завтра, что напрасно бежал и напрасно уповал на Пугеля, когда узнает, что и Пугель такой же неприкаянный беглец. Чем больше воображал я себя на его месте, тем больше мне становилось жаль Иосифа, и тем больше казалось мне, что его послал ко мне Бог, чтобы я понял и исцелил его, а с ним и себя. Когда я уснул, прошла уже половина ночи. На следующий день ты пришел ко мне и стал моим сыном.